Она очень смелая женщина, остроумная и словоохотливая. Бен Джонсон. Эписин или молчаливая женщина. Засунув кулаки в карманы, Страйк торопливо, насколько позволяли усталости, ноющая все сильнее культя правой ноги, шагал по темному, холодному стренду в сторону Флит-стрит. Этот вечер куда приятнее было бы провести в тишине и покое своей квартирки, не раз описанной журналистами. Особых надежд на сегодняшний поход он не возлагал, но зато в этой морозной дымке, почти против своей воли, снова и снова поражался извечной красоте старинного города. Одного из тех мест, с которым его связывали воспоминания детства. Морозный ноябрьский вечер стер всю туристическую мишуру. Фасад таверны Old Bell со светящимися ромбовидными окнами излучал благородное достоинство 17 века. Сторожевой дракон на постаменте Temple Bar'а свирепым и резким силуэтом выделялся на фоне звездной черноты, а вдали, подобно восходящей луне, поблескивал купол собора Святого Павла. Temple Bar. Поставленная в 1880 году декоративная колонна на месте одноименных ворот, стоявших на границе между Сити и Вестминстером. Там, по традиции, монарх должен получить у лорда-мэра символическое разрешение на въезд в Сити. Когда до места встречи оставалось уже немного, на высокой кирпичной стене появились имена, выдающие чернильное прошлое Флит-стрит. People's Friend, Данди Курьер. Но вообще журналистскую братью, включая Калпепера, давно вытеснили отсюда Уоппинг и Кеннери Уорф. Теперь в этом районе царствовала юстиция. На проходящего мимо сыщика взирал Королевский суд, верховный храм его ремесла. В таком великодушном и непонятно сентиментальном настроении Страйк перешел через дорогу, туда, где у входа в старый чеширский сыр желтел круглый фонарь, и, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку, двинулся по узкому проходу к дверям. Тесный, обшитый деревянными панелями вестибюль, украшенный старинными картинами маслом, вел в небольшой основной зал. Страйк еще раз пригнулся, прошел под выцвевшей доской с надписью «Бар только для мужчин» и сразу заметил, что ему восторженно машет миниатюрная бледная девушка с огромными карими глазами. Кутаясь в черное пальто, она сидела у камина с пустым бокалом в хрупких белых руках. «Нина?» «Я сразу поняла, что это вы. Доминик очень точно вас описал. Вы позволите вас угостить?» Она выбрала белое вино. Себе Страйк взял пинту Сэма Смита и втиснулся на неудобную деревянную скамью рядом с девушкой. По залу гулял лондонский говорок, будто читая мысли Страйка, Нина сказала: «Это до сих пор самый настоящий паб. Только те, кто сюда не заходит, считают, что его оккупировали туристы. Здесь ведь бывали и Диккенс, и Джонсон, и Йейтс. Обожаю это место». Она просияла, и Страйк ответил ей искренней теплой улыбкой, подогретой несколькими глотками пива. «Далеко отсюда до вашей работы?» «Минут 10 пешком», — ответила она. «У нас офис в 200 шагах от Стрэнда. Новое здание, на крыше сад. Сегодня будет холодина», — добавила она, заранее содрогаясь и поплотнее запахивая пальто. «Но у начальства есть предлог не арендовать банкетный зал. Издательский бизнес переживает нелегкие времена». «Вы упоминали, что Бомбикс Мори создал какие-то сложности, так?» Страйк вытянул под столом протезированную ногу и приступил к делу. «Сложности? Это очень мягко сказано», — заметила Нина. «Дэниел Чард рвет и мечет. Из Дэниела Чарда не принято делать негодяя, да еще и в грязном пасквиле. Не положено, и все. Ни-ни, это плохая идея. Он неординарная личность. Говорят, его затянул семейный бизнес, но на самом деле он мечтал стать художником. Есть в нем что-то от Гитлера», — посмеялась она. В ее огромных глазах плясали отражения горевших над стойкой лампочек. Смахивает, решил Страйк, на резвую взволнованную мышку. «От Гитлера?» — переспросил он с легкой усмешкой. «На этой неделе мы увидели воочию, в гневе он начинает бесноваться, как Гитлер. До сих пор Дэниел только бормотал себе под нос, а тут он так орал на Джерри, что через несколько кабинетов было слышно. А вы сами читали эту книгу?» Нина смешалась. У нее на губах заиграла озорная усмешка. «По официальной версии нет», — выговорила она, помолчав. «Но неофициально?» «Скажем так, одним глазком поглядела». «Рукопись хранится под замком?» «Да, конечно, у Джерри в сейфе». Хитровато косясь в сторону, она приглашала Страйка вместе проиронизировать над недотепой редактором. «Беда в том, что он всем сообщил шифр, поскольку не надеется на свою память, а так любой может ему напомнить. Джерри милейший, порядочный человек. Ручаюсь, ему и в голову не пришло, что кто-нибудь без разрешения полезет к нему в сейф за рукописью. А когда у вас появилась возможность подсмотреть одним глазком? В понедельник. Джерри только-только ее получил. Об этой книге уже поползли слухи, потому что Кристиан Фишер за выходные обзвонил 50 человек и по телефону зачитал избранные места. Мне, кстати, сказали, что он вдобавок отсканировал текст и рассылал отрывки по мейлу. Видимо, это произошло до того, как в дело вмешались юристы. Конечно, нас всех согнали в зал и стали запугивать анекдотичными предупреждениями об ответственности, если скажем хоть слово о книге. Такая чушь. Якобы издевки над директором издательства ударят по репутации фирмы. Издательство, по слухам, хотят преобразовать в открытое акционерное общество. И, следовательно, мы все рискуем остаться без работы. Не знаю, как юрист мог об этом разглагольствовать с такой серьезной миной. «У меня папа — адвокат королевского суда», — беспечно продолжила Нина. «И он говорит, что Чарду будет не так-то просто наказать кого-нибудь из сотрудников, когда эта история уже получила огласку за пределами фирмы». «А Чард хороший начальник?» — спросил Страйк. «По-моему, да», — забеспокоилась она. «Ну уж такой загадочный, такой вальяжный. Понимаете, то, что написал о нем Куайн, это просто смехотворно». «А именно?» «Ну, в книге Чард выведен под именем Фалус Импудикус, а еще...» Страйк поперхнулся пивом. Нина хихикнула. «Он выведен под именем Наглый Пенис?» со смехом переспросил Страйк и вытер губы тыльной стороной ладони. Нина тоже расхохоталась. Ее смех, похожий на сухое кудахтанье, совершенно не вязался с обликом прилежной школьницы. «Вы учили латынь?» «Я начинала, но бросила. Мне жутко не нравилось. Но что такое фалус, каждый поймет, верно?» Я, кстати, нашла, что фалус импудикус — это термин, обозначающий род грибов, веселку обыкновенную. Если не ошибаюсь, у этого гриба отвратительный запах, а вид... Она снова хихикнула. Вид, как у гниющего мужского органа. Оуэн в своем репертуаре. Непотребные имена и полная обнаженность. И как же выглядит у него в романе фалус импудикус? Походка, как у Дэниела, речь, как у Дэниела, внешность, как у Дэниела. Да еще некрофильское влечение к убитому им красавцу-писателю. Мерзкая чернуха. Джерри всегда говорит, Оуэн считает, что прожил день напрасно, если его читателя не стошнило как минимум дважды. «Бедняга Джерри», — тихо добавила она. «Почему бедняга?» — удивился Страйк. «Он тоже выведен в книге». «И каков из него фаллус?» Нина опять хихикнула. «Точно сказать не могу. Я не читала те главы, в которых действует Джерри». Быстренько пролистала, чтобы найти про Дэниела, поскольку все говорили, что это самое непристойное и смешное. Джерри ушел из кабинета всего на полчаса, поэтому я торопилась, но всем известно, что он тоже фигурирует в книге. Дэниел вызвал его к себе, представил юристам и вынудил подписать все дурацкие циркуляры насчет того, что за разглашение сведений о Бомбиксе море нас постигнет вселенская катастрофа. Мне кажется, нападки Оуэна на Джерри немного примиряют Дэниела с действительностью. Джерри — всеобщий любимец. Дэниел, очевидно, считает, что ради Джерри каждый из нас готов держать рот на замке. Одному богу известно, — Нина слегка посерьезнела, — с какой стати Куайн ополчился на Джерри. У Джерри врагов нет в принципе, а Оуэн, вообще говоря, порядочный негодяй, — добавила она запоздалое суждение, глядя на свой опустевший бокал. «Повторить?» — предложил Страйк. Он отошел к бару. На противоположной стене висело в стеклянной витрине чучело попугая, единственная дичь, которая попалась ему на глаза. Но здесь, в уголке старого Лондона, Страйк проникся терпимостью и внушил себе, что бедная птица некогда пронзительно кричала и разговаривала именно в этих стенах, а не была куплена как реквизит из пуха и перьев. «Вам известно, что Куайн исчез?» — спросил Страйк, садясь рядом с Ниной. «Да, слышала. Ничего удивительного после такой заварухи. Вы с ним знакомы?» «По большому счету нет. Он иногда является в издательство, завернутый в свой дурацкий плащ. Пытается флиртовать, вечно рисуется, хочет эпатировать. Мне видится в нем что-то жалкое, а книги его я вообще не признаю. Джерри уговорил меня прочесть «Прегрешение Хобарта». По-моему, это кошмар. А вы случайно не в курсе, Куайн после исчезновения поддерживал с кем-нибудь контакты?» «Понятия не имею», — ответила Нина. «И никто не знает, с какой целью он написал книгу, которая неизбежно повлечет за собой судебное преследование?» «Говорят, у него вышла крупная ссора с Дэниелом. Рано или поздно Куайн ссорится со всеми. Одному богу известно, сколько издателей он сменил за эти годы. Как мне представляется, Дэниел печатает Оуэна только потому, что рассчитывает таким способом показать, будто Оуэн простил ему подлость по отношению к Джон Норту. На самом деле, Оуэн и Дэниел друг друга терпеть не могут. Это ни для кого не секрет. Страйк вспомнил изображение молодого белокурого красавца на групповом портрете в агентстве Элизабет Тассел. «А какую подлость Чарльз сделал Норту?» «Всех подробностей я не знаю», — сказала Нина. «Но факт такой был. Оуэн клялся, что никогда больше не будет сотрудничать с Дэниелом. Но потом ткнулся едва ли не в половину всех издательств и вынужден был сделать вид, что ошибался в отношении Дэниела. А Дэниел пошел ему навстречу, потому что счел это полезным для своего имиджа. Во всяком случае, молва гласит именно так. А с Джерри Уолдегрейвом Куайн тоже ссорился? Представьте, нет, как это неудивительно. За что ему нападать на Джерри? У Джерри ангельский характер. Хотя, исходя из того, что я слышала, никто не может с уверенностью. В первый раз за время их встречи она, как показалось Страйку, взвесила свои слова и заговорила чуть более трезво. Никто не может с уверенностью сказать, на что намекает Оуэн, описывая Джерри. Но, повторяю, те главы я не читала. «Оуэн вывел в книге множество людей», — продолжила Нина. «По моим сведениям, даже собственную жену, и, кажется, Ли Стассел. Может, она и стервозина, но за Оуэна стоит горой, это все знают. Теперь Лис не может пристроить в Роупер-Чарт ни одну рукопись, на нее ополчились все. Я знаю, что Дэниел распорядился аннулировать ее приглашение на сегодняшний фуршет. Это для нее крайне унизительно. Правда, через 2 недели будет чествование Ларри Пинклмана, он тоже ее подопечный, и тут уж никто не сможет помешать ей прийти. Ларри такой лапушка, его все любят. Но как встретят Элизабет Тассел, можно только гадать. Ладно, тряхнув светло-каштановой челкой, Нина резко сменила тему. Что мы скажем, если нас будут спрашивать, как мы познакомились? Вы мой молодой человек или кто? А с гражданским мужем не возбраняется приходить на такие мероприятия? Нисколько, но я никому не говорила, что у меня кто-то есть, так что сошлись мы, наверное, совсем недавно. Скажем, что познакомились у общих друзей в прошлые выходные, идет? В той готовности, с которой она предложила легенду их первой встречи, Страйк различил тревогу пополам с удовлетворенным тщеславием. Отлучусь на дорожку, тяжело поднявшись с деревянной скамьи, он предоставил Нине осушить 3-й бокал. В старом чеширском сыре лестница, ведущая в туалет, оказалась головокружительно крутой, а притолока такой низкой, что Страйк, хотя и пригнулся, ударился головой. Потирая висок и тихо чертыхаясь, сыщик решил, что это затрещина — знак свыше, дабы не путал хорошую идею с плохой.